Топ. На самом деле такой звук не должен существовать. Его способны издавать лишь единороги в момент, когда отталкиваются ногами от воздуха. Похожие на черных коней фейлы быстро приближались, отскакивая от пола, стен и потолка, словно описывая спираль. Их трое, и все они с обнаженными клыками, которые не должны быть у лошадей. «Назад!» Крикнул Тору Чайки остальным, а сам выхватил стилеты. Времени зачитывать слова железнокровия нет. Звук. В следующий момент два единорога вгрызлись во вскинутые стилеты. Раздавшийся звук напоминал трение металлов, а поверхность комбо-клинков испустила искры. Будучи подключенными к Тору, они служили продолжением его рук, и он сам ощутил неприятную остроту, будто зубы впились в кожу. Эх. Из-за огромного веса и инерции Тору повалило на спину. И тогда на него набросился третий единорог, намереваясь добить, но... Эх. Пасть, собравшуюся вцепиться в глотку Тору, раздробила ударом молота. Удар нанесла Акари, шагнувшая вперед и словно подменившая Тору на передовой. Атака и сама по себе наносилась без жалости. Но поскольку к ней прибавлялся импульс самого единорога, то ему разворотило всю морду и погнуло зубы. Акари скользнула в бок, а истекающее кровью тело единорога пролетело по коридору еще немного, после чего все же упало и отскочило от пола. Другие два единорога отпустили стилеты Тору и угрожающе посмотрели на Акари. Однако та совершенно не отреагировала на взгляды и немедленно отступила. Тору отвел освободившиеся руки, немедленно вскочил, прокрутился на правой ноге и ударил стилетами по самой характерной особенности голов единорогов – их рогам. Испустив голоса, похожие то ли на вопли, то ли на яростные рыки, две фейлы вздрогнули. Тору воспользовался моментом и отпрыгнул назад к остальным. И параллельно с этим он постарался как можно сильнее пригнуться. «Явись, потрошитель!» Воскликнула Чайка, активируя магию. Невидимое лезвие пролетело над головой Тору и обезглавило обоих единорогов. Мощные толстые шеи скользнули по туловищу, и с небольшим опозданием хлынула кровь. Ха! На губах Тору мелькнула хищная улыбка. Если с Акари все понятно, то такая взаимовыручка с Чайкой появилась у него лишь недавно, после всех пережитых битв. Хоть они ничего и не обсуждали, Чайка воспользовалась выигранным временем, чтобы зачитать заклинание, а затем пустила его в дело в самый нужный момент. Однако, замедленно падающими на пол тушами единорогов мелькнули электрические дуги. Молнии Ортросов, прибежавших несколько позже единорогов. Так они... На сотрудничество способен не только отряд Тору. Очевидно, что фейл разделили обязанности. Пока единороги наносят первый удар, ортросы стоят в тылу и стреляют молниями. Кроме того, в отличие от отряда Тору, их ничуть не смущала смерть товарищей единорогов. Тору и Акари рефлекторно метнули ножи. Металлические клинки подобны громоотводам. Встретившись в воздухе с молниями, они изменяют их направление и рассеивают. Даже магические молнии ведут себя как обычные, следуют по пути наименьшего сопротивления и уходят в землю, если есть возможность. Отвести их не так трудно. Но все же некоторые достигли отряда Тору. «А?» – воскликнула Чайка. Ее Гандер тоже послужил громоотводом и принял на себя часть молний. Чайку следовало похвалить за то, что она умудрилась не выронить оружие. Но в таких условиях ей будет затруднительно использовать магию. «Бежим!» – крикнул Тору, бросив в Ортросов дымовую гранату. Он даже не стал дожидаться взрыва. Сразу схватил Чайку и побежал. Гроб, как обычно, сильно мешался, но с этим ничего не поделать. Бегство сопровождал громкий грохот. Однако Тору уже привык не замечать его. «Акари, туда!» «Есть!» Кивнув, Акари взяла за руку девушку по имени Нива и потянула за собой. Златовласая девушка с разноцветными глазами не стала сопротивляться и пошла. А затем и побежала вслед за Акари. Фредерика побежала вслед за ними. За спиной послышались лай и рычание ортросов. Но дым мешал зрению и обонянию, так что атаки вдогонку не последовало. «Чёрт!» – обронил Тору. «Очевидно, они в меньшинстве. А если хозяева этой базы могут управлять всеми фейлами, которые бродят по поверхности, то у отряда Тору нет шансов на победу. Поскольку они находятся в замкнутом пространстве, то Фредерике будет непросто помогать им. К тому же, даже у драгуна не хватит выносливости, если их будут задавливать числом. И если подумать, что против них могут выставить несколько подконтрольных драгунов, то действительно шансов на победу нет. Бежать наружу, но... Если они выбегут на открытую местность, их сразу же окружат. Сейчас им удалось сбежать от совместной атаки единорогов и ортросов лишь благодаря узким коридорам. Если бы мы могли хотя бы отфильтровать противников. С каким-то одним типом фейл они бы еще смогли справиться. Тор убежал с чайкой под мышкой и осматривался по сторонам. На глаза попадались светильники, унылые стены и... Торо заметил отверстие у самого потолка. Видимо, вентиляционное. В подземных закрытых помещениях часто делают такие проходы, чтобы воздух не застаивался. А если база большая, то и отверстия проделывают значительных размеров. Достаточных для того, чтобы в шахте мог уместиться человек. «Чайка, выиграй мне хоть немного времени!» «А, ага». Как только он опустил её на землю, та сразу же вскинула Гандер и начала зачитывать. «Паула ода и нас пивти нас». Торо тем временем подпрыгнул и ухватился за решётку шахты, пытаясь открыть её с помощью собственного веса и силы упертых в стену ног. «Явись, сминатель!» Чайка завершила подготовку. Как только мимо неё пробежали Акари, Фредерика и Нива, Чайка выпустила в преследующих ортросов мощный порыв ветра. Они заскулили, как самые обычные псы, а ветер отдавил их в глубины длинного петляющего коридора. «Залезайте!» Этого хватило, чтобы Акари поняла мысли Тору. Она сразу же прыгнула, забралась в вентиляционную шахту и подала руки. Фредерика запрыгнула вслед за ней, Чайка забралась при помощи рук Акари, а затем Фредерика высунулась, протянула руки и чуть ли не силой затащила в шахту Ниву, столбом стоявшую на месте. Убедившись, что его спутницы поползли по шахте, Торо вновь прыгнул и забрался в неё сам. Напоследок он поставил решётку на место, а также организовал нехитрую ловушку. Он привязал к решётке нить, уходившую к небольшой трубке. Хоть трубка и не похожа на недавно брошенную дымовую гранату, это тоже дымовая шашка. Нить крепится к двум пробкам на трубке, которые выпадут, если кто-то потянет за нить. Это приведёт к тому, что два жидких реагента в трубке начнут испаряться, взаимодействуя друг с другом и с воздухом, и образуя едкий дым. Разумеется, Тору тщательно удостоверился в том, что это шахта при точной вентиляции, чтобы дым вдруг не поплыл в сторону его отряда. На всякий случай он повязал на лицо маску, а затем пополз вслед за Акари и остальными. В отличие от Акари и Фредерики, Чайка и Нива ползали не слишком умело, так что нагнал он их быстро. Уже скоро перед его глазами появилась задница Нивы. «Брат!» – послышался спереди голос Акари. «Чего?» «Сейчас не время пялиться на задницу новой девушки». «Не пялюсь я». «Нюхать тоже не время». «И не нюхаю». «Не верю своим ушам». «Это я не верю». Отряд Тору продвигался вперёд под аккомпанемент привычного словно дыхания диалога. Воздух внутри вентиляционной шахты оказался на удивление влажным. «Это из-за близости океана? Или же...» «Или из-за того, что шахта ведёт их к месту, похожему на недавно виденный причал. В любом случае, из-за влажности и гладких камней пол в шахте оказался очень скользким. К тому же отряд Тору, судя по всему, двигался вниз по наклонной. Чайка и Нива ползли так медленно, что Тору хотелось подтолкнуть их. Но слишком велик риск соскользнуть. А с учетом того, что держаться здесь не за что, остановиться будет непросто. «А?» – наконец подала голос возглавлявшая группу Акари. «Что такое?» «Направление ветра». Но не успела она договорить, как... Ветер действительно подул в обратную сторону, причем с новой силой. «Ох!» Тору попытался остановиться. Но, как уже было сказано, вентиляционная шахта очень скользкая. Тору нечаянно задел рукой Ниву. Та скользнула вперед и въехала во Фредерико. Вслед немного скользнула и Фредерико, въехав в Чайку. «А, прости. А?» И теперь процесс уже не остановить. Чайка врезалась в Акари. Та, конечно же, не смогла остановить ее вес и начала скользить по шахте. «Акари! Чайка! А! Прости!» Акари, Чайка, Фредерико и Нива исчезли в глубинах шахты, оставив после себя след из голосов. Наклон шахты достаточно плавный, и вряд ли они сильно пострадают при падении, но... «Ах, черт побери!» Не придумав ничего другого, Тору отпустил стены и тоже заскользил. Запах моря. В шахте запахло морским бризом. Возможно, движение воздуха в шахте обеспечивается приливами и отливами. Значит, впереди... Уже скоро Тору догнал остальных. Схватившись одной рукой за рукав Нивы, во вторую он взял метательный нож и принялся тормозить им о стену. Вряд ли нож сможет глубоко войти в крепкий камень. Но Тору рассчитывал хоть немного сбросить скорость. Однако в следующее мгновение не успел отряд Тору толком затормозить, как врезался в решетку на другом конце вентиляционной шахты и скопом вылетел из нее. Шахта оказалась короче, чем ожидал Тору. «Ах!» Тору немедленно притянул к себе Чайку. Пытаясь хоть немного погасить импульс, начав падать, он взмахнул рукой с зажатым ножом, но так и не смог ни за что ухватиться. От этого он начал паниковать и обхватил Чайку, пытаясь защитить ее. Но скорость падения резко упала. Они не зависли в воздухе. Со всех сторон их вдруг окружила вода. Похоже, шахта вывела их к водоему. Но и погружение продлилось лишь мгновение, поскольку нечто сразу же вытянуло его на поверхность, и из тела полилась вода. Что же произошло? Тору сразу же посмотрел наверх и увидел крупное серебристое тело, державшееся когтями за Тору, Чайку, Акари и Ниву. Фредерико. Видимо, она обратилась к драконам, как только они оказались в просторном помещении, и затормозила с помощью крыльев. Правда, из-за того, что они вылетели так близко к воде, поймать товарищей в воздухе она не сумела. И поэтому окунуться Тору и остальным все же пришлось. Чайка шумно прокашлялась. Они вывела себя так тихо, будто ничего не случилось. «Ты в порядке?» «Более-менее». Как всегда хладнокровно отозвалась Акари. «Так, и где мы?» «Похоже на какой-то грот». «Это, как я понимаю, морская вода», — сказал Тору, окидывая взглядом крупный водоем под ними. Ему в рот попало немного воды, и она однозначно морская. Но они оказались не снаружи. Вокруг лишь голые скалы. Однако эти, в отличие от внутренности базы, естественные и необработанные, с кучей торчащих камней. Источников света нет, зато немного светится сама вода. «Смена направления ветра как-то связана с приливом и отливом?» Никаких проходов, за исключением той самой вентиляционной шахты, не видно. Однако если где-то в глубине вода соединяется с океаном, то это объясняет приливы и отливы, а также движение воздуха в шахте. Как бы там ни было, Фредерико перетащил отряд Тору к торчащим из воды скалам, где они вновь осмотрелись. «Чайка, посвети нам!» «Осветитель, явись!» Кажется, она приготовила заклинание еще до того, как ее попросили. Поскольку стоило Чайке произнести эти слова, как закружилась голубая диаграмма, и из ее центра полился мягкий свет. Магическое освещение постепенно прогоняло полумрак, царивший в гроте. Торо ахнул. До сих пор он не замечал этого из-за тьмы. Но в воде плавает множество останков. Это... фейлы? Даже Акари от удивления прищурилась и огляделась по сторонам. Все плавающие трупы принадлежат фейлам. Здесь есть как единороги и ортросы, так и останки, судя по всему, драгунов и кокатрисов. Но главное, все без исключения останки частичные. Такое чувство, будто их сбрасывали сюда как излишки, оставшиеся после разделки туш. Но это не настоящие фейлы. Вдруг послышался странный голос. Да, в нем слышались слова. Но почему-то он казался похожим не на голос, а на сплетение более примитивных звуков. Он звучал неестественно, словно музыкальный инструмент, пытающийся своим звучанием имитировать человеческую речь. «Кто здесь? Здесь кто-то еще, кроме них?» Торо тут же встал в боевую стойку, еще раз осмотрелся и... «Это все клоны восьмой». Из глубины воды на поверхность неспешно выплыло нечто. Показалась покрытая морской пеной фигура. «Кракен!» Испуганно воскликнула чайка. Белые щупальца, спиральная ракушка-панцирь и огромные, никогда не моргающие глаза, прикрытые навесом. С точки зрения сухопутных созданий, кракены выглядели настолько необычно, что даже если бы кто-то показал им изображение, они не смогли бы разобраться, где у этого существа верх. И да, это сородич того самого существа, что напало на их корабль. «Стоп!» – сказал Тору, останавливая уже вскинувшую гандер чайку. «Он...» Когда фигура показалась на поверхности, вместе с ней вылезли на свет и бесчисленные уродливые шрамы. Весь панцирь покрыт трещинами и проломлен в нескольких местах. Некоторые щупальца наполовину обрублены. А главное, у кракена нет одного глаза. Судя по рубцам на месте отсутствующего глаза, кто-то вырезал и забрал его. Невооруженным глазом можно понять, что этот кракен настолько изранен, что непонятно, как он вообще еще жив. «Империя Газ превосходит остальные страны, в том числе и по биоалхимии». Звуки сопровождались пузырями, казалось, будто говорит вся поверхность воды. Магия кракенов позволяет им управлять водой. Скорее всего, он говорит по-человечьи за счет вибраций воды. Одного этого достаточно, чтобы оценить уровень интеллекта кракенов. «Настолько, что они могут изменять фейл и клонировать массовое производство. Наладить не успели. Но Виктор и его маги преуспели в создании технологии производства. Они могут создавать фейл неограниченно, были бы ресурсы». «Ты кто?» – спросил Тору у кракена. Если он обратился к ним, то чувствовал, что должен поговорить. А значит, вряд ли он собирается просто напасть. «Я естественный образец для опытов», – ответил кракен. «Кракен первого поколения. Меня вышвырнули в связи с появлением клонирования. Наверное, они хотели убить меня, как и остальных образцов. Но я еще жив. Похоже, они просчитались». С этими словами кракен указал щупальцем наверх. И тогда они заметили, что среди скал есть ровная поверхность, похожая на железный люк. Причем такого диаметра, что в него пролез бы даже кракен. Похоже, именно через него его сюда и сбросили. Другими словами, это место, куда сбрасывают бесполезные трупы. «Но где мы?» «Я не о свалке, а об острове». «Одна из... биоалхимических лабораторий Империи Газ. Но сейчас это еще и вместилище наследия», — ответила поверхность воды. «Наследие?» «Здесь хранятся лучшие образцы достижений и шедевры биоалхимии и магических технологий Империи Газ». Наверное, этого следовало ожидать от такого необычного способа произносить звуки. Но голос Кракена звучал размеренно и монотонно, в нем нельзя разобрать никаких эмоций. Даже находясь при смерти, он ничуть не сожалел об этом. Это существо настолько отличается от людей, что неизвестно даже, чувствует ли оно боль. Возможно, ему просто незачем тратить силы на то, чтобы испытывать человеческие чувства. Хранятся? Империя Газ погибла. И поэтому, каким бы ни было ее наследие, хранить его незачем. Но... Да, хранятся. Для грядущего, судьбоносного дня. Безмятежно объявила умирающее чудовище.